Михаил Королюк, Валерий Большаков. Спасти СССР. Манифестация 2. Пролог. Воскресенье, 7 мая 1978 года. Раннее утро. Новгородская область, окрестности деревни Висючий Бор. Вечерами прихватывали заморозки, и поутру лужицы на грунтовке стягивало перепончатым льдом. Дни же установились теплые, почти жаркие. В лесах пахло смолистыми почками, в низинах густо цвел обычно неприметный мирт. За неделю жизни на выезде мы постепенно втянулись в особый бивуачный распорядок. Мой подъем сегодня вышел уже привычным. Еще не проснувшись до конца, я выбросил себя из палатки, и студеный воздух тут же принялся покалывать скулы острыми мелкими пузырьками. Лень бурно протестовала, в голове колыхались обрывки неспокойных снов, но все добровольцы уже собрались. Я пару раз крутанул руками, хрипло каркнул «Ну, вперед!» и ноги бездумно понесли меня вдоль по краю примороженной дороги. До пушки шли споро, разогреваясь, потом затрусили. К повороту, сожаления об уютном спальнике развеялись, я повеселел и ускорился. Звонкий похруст из-за спины вспарывал тишину, казалось, по всей округе. Молчаливой цепочкой мы неслись к знакомому уже боровому местечку на берегу реки. В затылок мне старательно пыхтел паштет. Он-то и производил основной шум, с удовольствием круша подворачивающиеся льдинки. Следующая за ним мелкая была невесома, беззвучна и словно скользила понад землей. Первую пару дней мы так втроем и бегали, пока не были замечены Мэри, возвращавшейся от устроенных за окраиной стоянки женских кустиков. «Джогинг?» — она удивленно похлопала рыжими ресницами и расцвела широкой улыбкой. «По русским просторам? Я завтра с вами!» На следующее утро на пару с ней притащилась смурная чернобурка. Она поглядывала на меня недовольно, обиженно дула губы, а потом, разрумянившись, резвилась громче всех, выкрикивая какую-то чушь с вершины дальнего холма. Постепенно наша группа энтузиастов доросла почти до десятка. Сегодня, зябко сутулясь, к нам пристроился теплолюбивый Ара. Сейчас он замыкал наш строй. Где-то через километр в глазах у меня наступило окончательное прояснение, и я огляделся на бегу. Вдоль правой обочины мерзли блеклые высохшие травы и уходило вниз к реке кочковатое поле. Сразу по другую сторону дороги стеной стоял лес, голый дик, весь в заломах и в прошлогоднем мертвом костяке. Казалось бы, совершенно безрадостное зрелище. Но из-за полоски облаков уже выкатывало навстречу нам тугое малиновое солнце, а на березах осел зеленый туман. Еще день-два, и вовсю попрет первая липкая листва. Распахнутый горизонт сладко кружил голову. Легкое молодое тело неслось вперед, не зная удержу. Мать честная, пред тобой раздолье, и ты волен. От внезапного счастья хотелось кричать. Уже порядком разгоряченные, мы взлетели к открытой всем ветрам вершине. Вид окрест был хорош. Под ногами, за обрывом, вздувалась, огибая холм река. По другую сторону клином уходило в темнолесье узкое верховое болотце, покрытое редкими невысокими соснами. Наши девчонки бегали туда за перезимовавшей клюквой. Вдали, на запад, проглядывало уже настоящее, серьезное болото, испещренное мелкими речушками. Вода в них была густая и черна, как деготь. То место на довоенной карте звалось зловеще — зыбучий мох. и одно это отбивало всякое желание сходить на разведку в том направлении. Мы немного потоптались поверху, звучно выдыхая пар. Высота была изрыта старыми траншеями, местами они заплыли землей. При взгляде с вершины ясно читалась схема обороны с пулеметными и стрелковыми гнездами, щелями для минометов, блиндажами. Здесь воевали долго, не месяц и не два, то и дело нам приходилось огибать разнокалиберные воронки. «О!» — произнес вдруг Пашка, указывая на осевшую стенку окопа. Я пригляделся. И правда, там проступил характерный ржавый выцвет. Паштет спрыгнул на дно и поковырял вокруг пальцем. Сырой песок ополз пластом, обнажив порыжевший ствол. «Копать надо!» — деловито заявил Пашка и полез наверх. Отряхнул колени и пояснил подошедшей чернобурке. «Похоже, здесь с оружием присыпало». Я прикинул про себя карту местности и сказал. «Немец, думаю». «Да?» Пашка еще раз взглянул на ствол и отвернулся уже с безразличным видом. «Ну, тогда пусть». «Почему думаешь, что не наш?» — спросила у меня чернобурка. Подошла Мэри, катая на ладони парочку крупных побуревших гильз. Они попадались тут россыпями чуть ли не на каждом шагу. За ней подтянулись и остальные. Только Зорька, напустившая на себя вид возвышенный и загадочный, так и осталась медитировать на восток, в обнимку с одинокой березой. Впрочем, ухо девушки было старательно направлено в мою сторону. «Сектора обстрела развернуты на юг», — я взмахнул рукой, показывая. «А с той стороны наши наступали. Тут, скорее всего, эсэсовцы в обороне сидели. Дивизия «Мертвая голова». Она Рамушевский коридор держала. Ее тут в 42-м почти в ноль всю истерли. Но кровью, конечно, мы при этом умылись. Так что наших надо будет вон там, у подножия искать, в соснах». Паштет оценивающе прищурился на опушку. «Думаешь, там будет то же самое, что и на нашем участке?» Я вздохнул. «Да как бы не хуже. Нам-то наш квадрат потому и дали, что там после войны сапёры уже по два раза прошлись. Что-то при тех прочесываниях всяко должны были собрать, а как здесь, не знаю. По людским потерям с обеих сторон Демянская операция вполне сопоставима с Курской битвой. Так что, сам понимаешь». Я замолчал и развел руками. «Сколько работы!» — негромко протянул Пашка. «Не понимаю», — встряхнула головой Мэри, и ее рыжие пряди полыхнули на выглянувшем из-за облачка солнце. В голосе звучала самая настоящая боль. «Ну почему? У нас все не так. Чтобы у нас так лежали столько лет?» Чернобурка строго глянула на меня и чуть заметно двинула бровью. «Да, мы к таким вопросам готовились, и вот время пришло». «Поверите, нет, Мэри», — повернулся я к русистке, — «но у вас примерно так же. Четверть погибших на той войне до сих пор не найдена. Просто наша четверть больше вашей раз в 50. Вот прямо тут, в лесах, что мы видим с этого холма, наших легло больше, чем ваших в Арденнах, Нормандии, Окинаве и Ивадзиме вместе взятых». «Собственно, тут я позволил себе грустно усмехнуться. В одной вот этой небольшой Новгородской области, через которую не пролегали направления главных ударов, наших погибло больше, чем американцев на всех фронтах Второй мировой. Причем заметно больше. Представьте, да?» «В это очень сложно поверить», — побледнела Мэри. «Хотел бы я быть неправ», — покивал я. «Очень бы хотел». Мэри медленно прошлась взглядом по лесам на горизонте, и вид у нее был такой, словно она впервые их увидела. «Все равно не понимаю», — повторила она потом и поглядела на меня так, будто боялась обидеть. «Сколько времени прошло? Если бы такое было на нашей территории, то всех бы уже собрали». Я досадливо поморщился. «Понимаете, тут на небольшой полосе фронт 2 года туда-сюда гулял. Вон там, за рекой, — я указал на противоположный берег, — На довоенной карте обозначен крупный поселок. Сейчас там лес. Все было уничтожено полностью. Местных жителей на десятки километров вокруг почти не осталось. Потом эти места заселяли заново, и живым было не до мертвых. Послевоенная жизнь была очень тяжелой, с голодом. Да и мин в этих лесах хватало, только сойди с тропинки и каюк. И лишь 50-е кое-как разминировали, да, и то не все. Мэри стояла, склонив рыжую голову к плечу, словно ожидая услышать от меня что-то еще гораздо более важное. В горле у меня вдруг засаднило, и неожиданно для самого себя я плюнул на тщательно выверенное объяснение. «Но вы правы. Так неверно!» И, рубя ладонью воздух, отчеканил. «Мы будем это исправлять!» Американка недоверчиво прищурилась. «Пашка!» — повернулся я к другу. «Одним нам здесь не справиться, надо народ поднимать. Так ведь, Светлана Витальевна?» Взгляд Чернобурки провалился куда-то вдаль. «Да», — сказала она глухо и покивала чему-то. «Не ожидала я такого, честно. Совсем. Вернемся, будем с товарищами обсуждать, есть о чем поговорить». «Хорошо», — я еще раз порадовался ее правильным реакциям. «Повезло мне с ней, повезло». «Ну а я по линии райкомов пойду. Надо военно-исторический клуб делать. Помещение выделять, музей организовывать, шефов искать. В следующем году из других школ и институтов участников в экспедицию набрать». Мэри решительно отбросила гильзы в сторону. «Эх, а я бы тоже приехала, если бы разрешили». Чернобурка внимательно посмотрела на нее. «Мы подумаем», — сказала мягко. «Если все вместе возьмемся, в разговор, возбужденно поблескивая глазами, влез Паштет. «За 5 лет леса вычистим!» Я промолчал. «Пусть пока думает так. Пусть. Главное — начать». «Ну что?» — повернулся к притихшим девчонкам. «Погнали назад? А то там голодные дежурные, и наш завтрак... Как бы чего нехорошего не вышло». Все вокруг понимающе заулыбались. Легкое напряжение, начавшее было витать над нами, тут же разошлось без следа. Назад мы бежали с шутками, а под конец — на перегонки. Да, голод нас спасал. Голод и усталость. Тень истории в этих местах густая до неподъемности, методично плющила благополучных городских детей. Парни ходили промеж деревьев задумчивые, девчонки нарыдались за работой, и та же Мэри не раз и не два оросила слезами вовремя подсунутое плечо Орлена. Но, возвращаясь в лагерь, мы думали не о костяной ноше в клеенчатых мешках, а о густом нажористом супчике из тушенки, лапши и картохи. Потом, разморенные теплом, идущим от побагровевших бревен, гоняли крепкий переслащенный чаек с дымком и добирались ломтями черняшки с салом. Ветерок лениво теребил над штабной палаткой отрядный вымпел с журавлем, тихо бренчал что-то там себе на гитаре, приданный нам фельдшер, настолько ладный и пригожий, что я было заподозрил в нем еще одного ворона. В ближнем перелеске сухо постукивали ветви, а в березовых стволах вовсю шло тайное движение соков. Жизнь неизменно брала верх над смертью. Казалось, что так будет вечно.